Поймав испуганный ящик, прежде чем он упал в бездну, Санни освободил еще одну руку и достал из сундука горсть тюбиков с синтпастой, а затем отозвал его, поглощая безвкусную смесь. Чтобы пополнить силы, он вызвал руны и, наконец, впервые за несколько месяцев взглянул на них как следует. Имя – Санлис, истинное имя, лишенный света, ранг, пробужденный, класс, демон, ядра теней, 3-7, фрагменты теней, его зрачки сузились, что, но ошибки не было, руны гласили, фрагменты теней, 2223-3000, Санни уставился на число, затем откинул голову назад и попытался захихикать, но вместо этого издал тревожный звериный рык. В горле пульсировала острая боль, но он отмахнулся от нее и оскалил зубы в мрачной, горькой ухмылке. Когда он входил в кошмар, у Санни было собрано менее 300 фрагментов, что означало, что в Красном Колизее он накопил почти 2000. Фактически, за эти два месяца он, вероятно, убил больше существ кошмара и людей, чем за предыдущие два года, за всю свою жизнь в качестве носителя заклинания. Была ли это цена славы? Глава 626. Прятки во тьме. Некоторое время Санни оставался неподвижным, затем перевел взгляд на самый конец поля мерцающих рун. Вскоре перед ним появилось описание Неф. Он задержался на несколько мгновений, а затем прочитал. Фрагменты души. 2478-4000. Уголок его рта дернулся. Конечно, в конце концов, она в своем собственном аду. Разрыв между ними уменьшился, но едва заметно. Он все еще был позади, этого все еще было недостаточно. Но она, по крайней мере, была жива, и всеми силами боролась за возвращение. Если Неф отказывалась сдаваться, то и он должен был упорствовать. Вздохнув, Санни отвернулся и снова обратился к своим рунам, найдя список своих воспоминаний и эхо. Его глаза внезапно заблестели, но затем стали темными и слегка подавленными. Что за черт, как это вообще возможно? Среди названий его воспоминаний в темноте мерцали десятки новых. Казалось, заклинание продолжало вознаграждать его, даже когда их связи мешали колдовские чары надежды. В этом был определенный смысл. Тот факт, что Санни не мог общаться с заклинанием, не означал, что оно не продолжало следить за каждым его шагом. В конце концов, он находился внутри одного из его кошмаров, что само по себе породило целый рой вопросов. Не заботясь об их решении, Санни молча пересчитал новые воспоминания. 39, их было 39, и все же не было ни одного эха, которое он получил после уничтожения почти 1000 кошмарных существ. Даже намека на него не было. Это не имеет никакого смысла, вообще никакого. Это что, шутка? Казалось, что его удача в получении воспоминаний была невероятной, в то время как удача в получении эха была просто ужасной. Он должен был получить 4 или 5, по крайней мере, но не получил ни одного. Санни некоторое время смотрел в темноту, выражение его лица было мрачным. Затем он вздохнул. Ну, неважно. Жаль, что я не получил эхо Красного Жреца. Я бы превратил его в тень, только, чтобы получить шанс снова убить этого ублюдка. Он изучал свои новые воспоминания, медленно читая их названия и описания. Несколько из них были хороши, а пара – просто великолепны. Остальные, однако, были хуже того, что он уже имел в своем арсенале. Их единственное назначение – корм для святой. Однако на этот раз он не спешил отдавать их в качестве пропитания для неразговорчивого демона. Вместо этого Санни долго колебался, а затем отозвал руны. У него были другие планы на эти воспоминания. Каждая из них обладала уникальным плетением, которые он мог бы изучать и экспериментировать с ним, не боясь повредить или уничтожить ценный инструмент. К тому же теперь он сможет использовать иглу ткача, а не резать пальцы о бесплотные, но идеально острые нити. Удовлетворенный этим решением, Санни допил последние тюбики синтпасты, которые достал из заветного сундука, равнодушно опустил их в темную бездну низшего неба и послал одну из своих теней разведать обстановку наверху. Солнце катилось к горизонту, и ночь стремительно приближалась. Это означало, что скоро ему придется действовать. В течение следующих нескольких дней Санни путешествовал на юго-восток, ночуя в темноте низшего неба, а днем находя убежище на нижней стороне плавучего острова. Он был еще слаб из-за полученных травм и вынужден был делать частые остановки, чтобы отдохнуть и поспать, что значительно замедляло его продвижение. В течение этих дней Санни сделал несколько потрясающих открытий. Первое из них было весьма приятным и полезным для него. Оказалось, что в эту эпоху в королевстве Надежды обитало гораздо меньше кошмарных существ, чем в будущем, в том числе и жутких мерзостей, обитавших на темной стороне островов. Их отсутствие значительно облегчало ему задачу оставаться под островами. Конечно, во тьме все еще прятались какие-то чудовища, но не настолько, чтобы их было трудно избежать. В ретроспективе это имело смысл. Эти земли еще не были полностью опустошены, и на левитирующих островах жило множество людей. Именно благодаря им и их усилиям популяция кошмарных существ была так мала. Именно поэтому Салвейна и ее фанатикам понадобилось целое десятилетие или даже больше, чтобы собрать достаточное количество мерзостей для проведения проклятых испытаний. Второе открытие, которое он сделал, было гораздо менее удачным и тоже было связано с людьми, населяющими Королевство Надежды. Он все еще находился на территории поклонников войны, что делало практически невозможным появление на поверхности островов в дневное время незамеченным. Но и темная сторона не была полностью безопасной. Ни раз и ни два он видел людей, путешествующих либо по небесным цепям, либо через низшее небо. Спрятавшись в тени, он наблюдал, как несколько летающих кораблей проплывали сквозь безбрежную тьму. Некоторые из них были украшены парусами чистого белого цвета, другие – ярко-красного. Он даже видел, как два судна сцепились в яростной схватке, стрелы и куски горящего дерева падали в бездну, как дождь. В конце концов, корабль с белыми парусами врезался в красный, расколов его пополам и отправив капитана и команду на верную смерть. Эти корабли одновременно походили и отличались от того, которые хранители огня отремонтировали и направили в Эбеновую башню. Они были гораздо меньше и медленнее, и вокруг их мачт не росло величественное дерево. Судно, на котором Санни провел несколько недель, выглядело гораздо более древним, как оригинал перед уменьшенными копиями. Третье открытие, которое сделал Санни, было, пожалуй, самым шокирующим. Сдавливание не существовало в этой эпохе. Острова поднимались и опускались, как обычно, но как бы высоко они ни поднимались, никакая смертоносная сила не обрушивалась на них, угрожая уничтожить все, что было слишком слабым или слишком медленным, чтобы убежать. Многие из кошмарных существ, которых Санни изучал, прежде чем выследить их в будущем, здесь несколько отличались от тех, что он знал. Он понял это еще на арене и подтвердил, наблюдая за островами глазами своих теней после побега. Теперь он понял, почему. Сдавливание еще не существовало, и по этой причине кошмарные существа не прошли через тысячи лет адаптации, чтобы научиться выживать под его бременем. Ни их тела, ни их поведение не изменились, чтобы приспособиться к смертоносной силе, которая в будущем будет терроризировать весь регион, и именно поэтому они казались ему одновременно знакомыми и странными. Вооружившись этими знаниями, Сан немедленно двинулся на юг, оставляя Красный Колизей и Святую Салвейн все дальше и дальше позади. Его раны медленно затягивались, и вскоре он почувствовал, что больше не будет совершенно беспомощным в бою. Это было как раз вовремя, потому что его мирные дни должны были подойти к концу. Глава 627. Рукоделие. Санни потребовалось почти две недели, чтобы приблизиться к южной границе Скованных островов. Чем дальше он удалялся от Красного Колизея, тем меньше становилось присутствие приверженцев войны. Поскольку воинственный орден Салвейн занимал западную часть Королевства Надежды, а в его центре властвовали последователи Бога Солнца, вовлеченные в многовековой конфликт друг с другом, юг оставался пустынным и заброшенным. Это немного облегчило жизнь Санни, но в то же время заставило его немного ослабить бдительность. Однако ему все равно приходилось оставаться начеку, потому что по мере удаления от людских поселений в глубоких тенях темной стороны скрывалось все больше неприглядных ужасов. В один из таких дней Санни обнаружил себя прижавшимся к подножию небольшого плавучего островка в ожидании наступления ночи. Он уже отдохнул и пообедал несколькими тюбиками синтпасты, так что пока ему было нечем заняться. По привычке, сложившейся за последнюю неделю, он вызвал одно из воспоминаний, полученных в Колизее, и изучил ее плетение, пытаясь заглянуть в секреты сложного узора из неземных нитей. Вооружившись врожденной интуицией и способностью сравнивать разные воспоминания между собой, он мучительно медленно продвигался в понимании колдовства, или, по крайней мере, этого вида колдовства. Колдовство ткача казалось элегантным, странным и чудесным, но в то же время нечеловечески сложным и изощренным. Сан не сомневался, что сможет постичь его основные принципы в ближайшее время. А даже если бы и смог, его человеческий разум был просто не в состоянии охватить все эти бесконечно запутанные схемы, не говоря уже о том, чтобы создать их с нуля. Может быть, если бы у него вместо мозга был мощный суперкомпьютер. В любом случае, он не собирался создавать свои собственные воспоминания пока что, а может быть, и никогда. Однако это не означало, что он не мог ничего сделать. Возможно, Санни и не обладал способностью создавать новые плетения, но он уже доказал свою способность копировать уже существующие. В подземелье Красного Колизея он воспроизвел самое простое и распространенное из них – узор, отвечающий за хранение воспоминаний в душе и последующий вызов их обратно через сущность. При достаточном количестве времени и подготовки он смог бы скопировать и другие чары знакомых плетений. На создание чего-либо значимого уйдет немало времени, но сейчас Санни стремился не к этому. Вместо этого он хотел расширить свой колдовской репертуар с одного приема, да не менее чем двух. Он экспериментировал со своими воспоминаниями в надежде научиться модифицировать и изменять существующие чары. В данный момент Санни держал в одной руке тонкий кинжал, а в другой – маленький серебряный колокольчик. Серебряный колокольчик был первой памятью, которую он получил, и самой простой, а тонкий кинжал был одним из оружий, которые он выиграл на арене. Его зачарование было довольно простым, оно делало оружие абсолютно бесшумным. Оно не звенело при ударе о доспехи или другой клинок, и даже не шуршало, когда входило в плоть врага. Санни выбрал для эксперимента именно эти две памяти, потому что в основе своей их чары были очень похожи. Одно из них усиливало звук, а другое его гасило. Он хотел превратить второе в первое. Другими словами, он хотел превратить бесшумный кинжал в очень шумный. Не потому, что это было бы очень полезно, а чтобы доказать, что он способен изменять чары. После многодневного изучения плетения серебряного колокола Санни был близок к тому, чтобы полностью запомнить ошеломляющие сложности узор нитей. Поскольку в колокольчике было только одно зачарование, его легко было отделить от тех частей узора, которые были общими для всех воспоминаний. Поэтому теоретически он знал, какую форму нужно создать. А вот с кинжалом все было немного иначе. На нем тоже было только одно зачарование и один огонек, скрепляющий узор, но этот огонек был ярче, а сам узор был гораздо больше и сложнее. Однако в нем было определенное сходство с тем, что был на колокольчике, так что Санни не мог представить, как превратить один в другой. Он колебался некоторое время, затем вздохнул и поднял иглу ткача. Как и в тот день, когда он ее нашел, длинная и узкая игла была окутана слабым золотистым сиянием, которое мог видеть только он. Тысячи лет назад или, возможно, в будущем, она впитала в себя часть божественной крови ткача, а также крошечные следы божественности. Санни подозревал, что игла не была магическим инструментом и не принадлежала ткачу. Скорее, это была просто случайная игла, которую демон судьбы нашел в Эбеновой башне и использовал для пришивания новой руки к своему телу, а ее магические свойства появились благодаря тому, что она была омыта в крови даймона. Однако теперь игла обладала магическими свойствами. Как и пальцы Санни, она могла взаимодействовать с эфемерными нитями. Санни продел теневую нить через иглу и осторожно вставил ее в колдовской узор, создававший чары бесшумного кинжала. Он надеялся заменить некоторые из существующих нитей своими собственными, переместить другие и удалить некоторые совсем. Поначалу все шло хорошо. Санни был уже на грани того, чтобы начать радоваться, но потом повторилось то же самое, что происходило со всеми его предыдущими экспериментами. В какой-то момент нити задрожали, а затем весь узор порвался и распался, превратившись в хаотичный беспорядок из рваных и трепещущих нитей. Санни поспешно отдернул руку, боясь потерять ее, и смотрел, как тонкий кинжал мерцает и распадается на дождь тусклых искр. Через несколько мгновений заклинание торжественно произнесло: «Ваша память уничтожена». Санни скорчил гримасу и закрыл глаза. Проклятие. Еще одна. Однако затем он внезапно переместился и задрал голову вверх, уставившись на каменную поверхность над собой, словно пытаясь пронзить взглядом ее твердую массу. Наверху, на поверхности маленького острова, одна из его теней заметила движение. Глава 628. С темной стороны. Трава, покрывающая поверхность острова, зашевелилась, и из-под нее появились странные фигуры. Некоторые из них были похожи друг на друга, другие – нет, но все они имели один и тот же глубокий изумрудный цвет. Фигуры левитировали вверх, медленно сближаясь друг с другом. Жутковатая тень наблюдала за ужасным событием из тени большого валуна с мрачным волнением. Сан не понял, чем она так взволнована, только когда валун внезапно раскололся и рассыпался, освобождая место для еще одной фигуры, легко узнаваемой. Это была массивная изумрудная челюстная кость, похожая на человеческую во всех отношениях, кроме размера. Этот жуткий парень всегда был странно очарован мертвыми существами. Неудивительно, что он зациклился на кучке летающих костей. Пока Сан не наблюдал, изумрудные кости собрались в огромный человеческий скелет, очень похожий на мощную мерзость того же вида, с которой Сан не сражался и которую уничтожил в Красном Колизее, но гораздо больше и гораздо страшнее. Изумрудный скелет некоторое время смотрел на север, а затем медленно направился к краю острова, и от каждого его шага сотрясалась земля. В то же время по двум небесам прокатился громкий грохот небесной цепи. Сан не настолько привык их слышать, что сначала не обратил на это никакого внимания, но потом на его лице появилась глубокая хмурость. Что-то было не так, скрежет цепи звучал как-то иначе. Он задержался на несколько мгновений, затем бесшумно нырнул в тень и скользнул к северному склону парящего островка. Как только Сан не увидел тянущуюся вдаль небесную цепь, сердце его похолодело. Под ней ползла ужасающая мерзость с телом, напоминающим грязную массу из смолы, спиной к низшему небу. Каждую секунду из этой массы вырывалась дюжина усиков жидкой тьмы, которые цеплялись за звенья гигантской цепи и тянули тварь вперед. Чудовище было не менее 20 метров в длину и настолько тяжелым, что железо небесных канатов застонало под его весом. Что это за адский ужас? Сан не заглянул под поверхность черной смоляной твари и содрогнулся, увидев, что в ее душе затаилось разложение. Два отвратительных узла клубящейся тьмы, которые растекались раковыми венами по телу мерзости, были особенно зрелыми и ужасными, выдавая ее ранг. Испорченный монстр. Ранее, когда он проходил мимо островов к северу от своего нынешнего убежища, он почувствовал тень могущественного изверга, скрывающегося под одним из них. Кто бы мог подумать, что ужас, гнездящийся на темной стороне летающего острова, окажется равным ужасной червивой лозе, а потом еще и решит последовать за Санни на юг. Когда Санни на мгновение замер, с острова вдруг полетел большой валун и врезался в массивное тело изверга черной смолы, пустив рябь по его жидкой плоти. Сила удара была настолько велика, что разрушительная ударная волна распространилась во всех направлениях, заставив небесную цепь зазвенеть еще громче. На поверхности острова возвышающийся изумрудный скелет опустил руки и уставился на вторгшийся ужас. В ямах его пустых глазниц зажглись темные огни. Валун, который он только что бросил, исчез в теле испорченной мерзости, не причинив ей никакого вреда. Существо просто продолжало ползти, его массивное тело неслось вперед, как черный прилив. Мне, наверное, нужно бежать. Но прежде чем он успел что-либо предпринять, наступающее чудовище внезапно забилось в конвульсиях, и в следующую секунду из его плоти вырвались десятки острых каменных осколков, каждый из которых был покрыт едкой черной жидкостью. Некоторые из них посыпались на изумрудный скелет, а некоторые ударили по склонам острова, превратив в пыль большие куски выветрившегося камня. Санни едва удалось увернуться от одного из них, и он с негодованием уставился на небольшой кратер, появившийся на месте его укрытия. Конечно, сейчас он был бесплотной тенью, но он мог ошибиться, полагая, что испорченная мерзость не сможет его ранить. Кто знал, на что способна эта тварь? И как раз когда эта мысль пришла ему в голову, он заметил, что вокруг места удара, и десятков таких же рядом, тонким слоем растекается черная смола. По мере того, как он наблюдал за этим, мерзкая жидкость начала двигаться, превращаясь в маленькие темные сгустки. Некоторые из них начали ползти вверх, к изумрудному скелету, но некоторые на мгновение замерли, а затем потекли в его сторону, словно почувствовав его местонахождение. Черт! Санни поспешно отозвал жуткую тень и бросился прочь, скользя по теням так быстро, как только мог. Когда он достиг дна острова, монстр черной смолы уже набросился на скелет. Многочисленные усики тьмы устремились вперед, окутывая возвышающуюся мерзость. Несмотря на все свои силы, изумрудный скелет был мгновенно пойман в ловушку и затянут внутрь массы жидкой тьмы. Он отчаянно сопротивлялся, но безуспешно, Через несколько секунд его массивная фигура бесследно исчезла в теле изверга темной стороны. «Теперь, просто забудь обо мне, из чади ада. Я слишком мал и несущественен». Санни уже был на южном склоне острова, устремившись к другой небесной цепи, которая вела прочь от этого проклятого места. Где-то над ним пульсировала гигантская масса жидкой тьмы, возможно, перемалывая в пыль древние изумрудные кости. И тут испорченный изверг вдруг с невероятной скоростью рванулся вперед, направляясь к той самой цепи, вернее, к стремительной тени, которая надеялась использовать цепь для побега. К счастью, Санни достиг ее первым. Он вырвался из тени, пролетел некоторое расстояние по воздуху и приземлился на поверхность небесного троса. Не теряя ни секунды, Санни оттолкнулся от холодной железной поверхности всеми четырьмя руками, обернул тени вокруг своего тела и побежал. Когда тупая боль пронеслась по его груди, мантия подземного мира стала легкой, как перышко. Через несколько секунд цепь под его ногами дико закачалась, возвещая о том, что монстр черной смолы тоже добрался до нее. Проклятие! Перед ним было несколько сотен метров гигантских звеньев, освещенных солнцем, и лишь дальше небесные узы погружались во тьму низшего неба и окутывались тенями. «Я сделаю это, конечно, сделаю!» Санни зарычал, обнажил клыки, и побежал. Глава 629. Преследование. Верхние руки Санни были намного длиннее, чем у человека. Пригнувшись, он опустился на четвереньки и пустился в звериный галоп, летя вперед с невероятной скоростью. С каждым прыжком спасительная тьма становилась все ближе и ближе. Звенья небесной цепи дико звенели и раскачивались под ним, когда его преследовал изверг черной смолы. Санни мог бы попытаться укрыться в глубине низшего неба, но его скорость и маневренность в воздухе были бы сильно ограничены. Если бы мерзость решила выпустить еще один дождь покрытых смолой снарядов, он был бы растерзан, разорван на куски и поглощен. Кроме того, нельзя было сказать, сможет ли мерзкая тварь последовать за ним в пропасть. Его лучшим шансом было добраться до погруженного во тьму участка цепи, скользнуть по нему стремительной тенью и перебраться на следующий остров. Позади него масса жидкой тьмы неслась вперед с ошеломляющей скоростью, сотни черных усиков вырывались из нее каждое мгновение, образуя непрекращающийся прилив. Расстояние между ними становилось все меньше и меньше, и продолжало уменьшаться. О, боги! За долю секунды до того, как усики тьмы обрушились на него, Санни, наконец, набрал достаточную высоту и нырнул в тень, превратившись в одну из них и устремившись вперед по гигантской цепи. Пространство, где он стоял всего мгновение назад, мгновенно окуталось омерзительной плотью смоляного чудовища, которое бросилось за ним, почему-то начав двигаться еще быстрее. Странный оглушительный звук, похожий на булькающий вой, вырвался из глубин жидкой массы тьмы, заставив все существо Санни взвыть от боли. Он пронесся над миром, как волна, проникая глубоко во тьму низшего неба и сияние верхнего неба, и заставил обоих содрогнуться. Санни бежал через границу между двумя небесами, а за ним следовала ужасная тварь с темной стороны. Вскоре длина небесной цепи, окутанной тенями, подошла к концу, и он вырвался из них с ужасающей скоростью, скользя по металлу звеньев и едва удерживаясь от падения вниз. Почти мгновенно на него обрушился поток черных, изменчивых усиков, но задел лишь древнее железо. Санни шагнул сквозь тени, появившись в паре десятков метров от него, а затем еще раз, телепортировавшись на поверхность острова, который теперь нависал над ним. Последний прыжок съел много его энергии, но у него не было другого выбора, кроме как совершить его. Упав на землю, Санни схватился за грудь, которая пульсировала тупой, нестерпимой болью, и застонал. Затем он вскочил на ноги и продолжил бежать. Позади него усики черной смолы уже были над краем острова. Санни оказался среди остатков древней битвы. На бесплодной земле тоскливо лежали туши разбитых кораблей. Их почерневшие корпуса были покрыты следами ожогов и зияли пустой темнотой. То тут, то там из земли торчали куски ржавого оружия и доспехов, покрытых пеплом. Сама земля была потрескавшейся и неровной, усеянной ямками глубоких кратеров. Зная, что пешком от гигантского изверга ему не уйти, Санни чередовал галоп с прыжками через тени на короткие расстояния, иногда делая несколько прыжков подряд. Напрягая все силы своего демонического тела до предела, он сумел опередить преследующую его мерзость, хотя и с трудом. Позади него чудовищная тварь проносилась сквозь обломки упавших кораблей, разрывая их на части с громоподобной какофонией треска. Его усики разрывали деревянные корпуса, как бумагу, поднимая в воздух тучи пепла и обломков. На противоположной стороне острова Санни увидел остатки колоссального костра, тысячи и тысячи обугленных человеческих костей, сложенных в ритуальную пирамиду. Возможно, это были останки воинов, которые сражались в этой битве и когда-то составляли экипажи разбитых кораблей. Что привело их на этот остров, и за что они сражались? Кто и какой ценой победил в этой страшной битве? Предназначался ли этот костер для чествования павших героев, или для избавления от мертвых врагов, или даже пленников? Не задумываясь над этими вопросами, он сиганул вниз с края и провалился сквозь воздух, достигнув другой цепи и сбежав дальше на юг. Через несколько мгновений испорченный изверг тоже перелетел через край и с глухим стуком приземлился на небесный канат. Санни все еще был впереди, изверг не смог догнать его. Пока что, проблема заключалась в том, что Санни устал и постепенно исчерпал запас теневой эссенции, а монстр черной смолы, нет, юг, юг, юг. Преследуемый извергом с темной стороны, Санни бежал на юг, пересекая один остров за другим. Но как бы быстро он ни бежал, проклятое чудовище было быстрее. Многие из островов, которые он пересекал, были населены кошмарными существами всех видов, но в отличие от возвышающегося изумрудного скелета, эти даже не пытались бороться с испорченной мерзостью. Вместо этого они тоже бежали, в панике разбегаясь по соседним островам, а если не были достаточно проворны, то их пожирали. В какой-то момент Санни обнаружил, что бежит бок о бок со всеми видами кошмарных существ, которые обычно без колебаний нападали на него. Они были похожи на лесных зверей, спасающихся от бушующего пожара. Когда лесной пожар распространялся, как ненасытный монстр, пожирая все на своем пути, хищники и жертвы становились равны перед его ужасающей силой. Кроме того, с его чудовищным телом и разумом, все еще затуманенным бесчисленным количеством раз, когда он был тенью мерзости всех видов в Красном Колизее, Санни был немного больше похож на кошмарных существ, чем раньше. Однако монстр черной смолы проводил четкое различие между ним и всеми остальными существами. Он обращал внимание только на те мерзости, которые стояли прямо на его пути, а его цель, по какой-то проклятой причине, заключалась только в одном – поймать и поглотить Санни. Будь оно все проклято, что во мне такого особенного? Был ли это тот факт, что он пошел по пути вознесения, а не разложения? Была ли это его природа тени, или, может быть, это пламя божественности, которое горело в его душе и текло по его венам? Было ли это пламя непреодолимой приманкой для подобного существа? Ответа не было. Сан не мог только бежать, бежать, бежать, бежать, пока его грудь разрывалась от боли, а душа становилась пустой и бесплодной, лишенной всякой сущности. Через некоторое время он в последний раз выбрался из тени и упал на изумрудную траву нового острова, почти полностью лишившись сущности и выносливости. С ним было покончено, покончено навсегда. Его единственное сердце бешено билось в груди, захлебываясь в попытках выполнить работу, предназначенную для двоих. Его четыре легких горели. Это было все. Это было все, на что он был способен. Санни сделал хриплый вдох, а затем медленно поднялся на ноги. Его глаза светились мрачной тьмой. «Да будет так, хорошо. Подойди и возьми меня, зверь. Посмотрим, кто из нас сильнее. Я уже убивал существ могущественнее тебя». Конечно, во время битвы с червивой лозой у него были месяцы подготовки и целая когорта хранителей огня, поддерживающих его. Санни использовал последние силы, чтобы вызвать жестокий взгляд, и повернулся, готовый встретить атаку черных усиков. Однако, что-то было не так, а дребезжание небесных цепей затихло. Он нахмурился, затем сделал несколько шагов к краю острова и посмотрел вниз. Чудовище черной смолы находилось на некотором расстоянии от него, его массивное тело неподвижно висело на небесной привязи. Оно застыло и не двигалось, лишь его усики пульсировали в причудливом и тошнотворном ритме. Мерзость, казалось, не желала приближаться к этому острову, как будто существовала невидимая граница, которую она по какой-то причине отказывалась пересекать. Санни несколько мгновений смотрел на страшное существо, а потом зарычал. Он снова избежал неизбежной ситуации. Он успешно скрылся от преследования страшного чудовища. Казалось, что удача в конце концов была на его стороне. Однако, так ли это на самом деле? Санни задрожал. Но что именно может отпугнуть испорченного монстра? Глава 630. Злой колдун Востока. Санни несколько мгновений смотрел на страшного изверга, затем вдруг скорчил гримасу, схватился за грудь и упал на одно колено. Из-под его острых клыков вырвался звериный рык. Аркх! Его сердце бешено билось, посылая волны боли по его измученному телу. Он чувствовал слабость и головокружение, на его обсидиановой коже блестели капельки пота. Это состояние лишь усугублялось обычным чувством хрупкости, которое возникает после полного истощения запасов сущности. Сан не чувствовал себя немощным. «Боже, проклятие! У меня сердечный приступ!» Он застонал, немного постоял без движения, а затем медленно встал. Все еще держась за грудь, он неловко сгорбился и огляделся, пытаясь определить, на каком острове он очутился и какое злобное существо могло держать на расстоянии испорченное чудовище. Его зрачки слегка расширились. Не может быть. Ночь медленно надвигалась, и остров утопал в тусклом сиянии прекрасного багрового заката. Несмотря на то, что он был здесь всего один раз, Сан не узнал это место, просторы острова, изумрудная трава, устилающая его поверхность, словно мягкий ковер, холмы, покрытые мхом руины. Он добрался до южного острова, где в устье Великой Цепи, одного из якорей, соединявших острова с материком царства снов далеко внизу, стояла разрушающаяся крепость. Что ж, крепость была разрушена в будущем. В настоящее время, возможно, она еще стояла. Такая удача. Сан не был рад узнать, что во время своего безумного побега от изверга Черной Смолы он добрался до самой южной точки скованных островов. Однако его все еще беспокоил тот факт, что мерзость отказывалась к нему приближаться. Он был не в том состоянии, чтобы сражаться с чем-либо, тем более с существом, способным напугать испорченного монстра. Но какой был выбор? Сан не посмотрел на массивное тело страшной мерзости, вырисовывающееся вдалеке, затем на центр острова. Выбор, на самом деле, был прост. Он мог либо вернуться на небесную цепь и попытать счастья в битве с извергом Черной Смолы, либо остаться на острове и рискнуть встретиться с неведомым ужасом. Он немного поколебался, а потом начал хромать прочь от края. Да, неизвестная опасность почти всегда хуже знакомой, но кто знал, может быть, ему повезет. Может быть, невидимый ужас окажется дружелюбным и милым. Да, почему бы и нет, конечно. По статистике, такое обязательно случится, когда-нибудь. К тому времени, когда Санни добрался до центра острова, на мир уже опустилась ночь, и полная луна поднималась по бархатной поверхности усыпанного звездами неба. Холмы окутала тьма, скрывавшая и защищавшая его, и лишь небольшая часть теневой сущности наполняла три его ядра. Боль в груди немного утихла, но Санни все еще чувствовал слабость и жар. Он направлялся к южному краю острова, чтобы взглянуть на текущее состояние пограничной крепости, и внимательно изучал окрестности в поисках любого признака опасности. Если где-то на острове действительно существовала страшная угроза, то лучше было бы обнаружить ее до того, как она обнаружит его самого. Взобравшись на вершину высокого холма, Санни вдруг замер, а затем присел. Надежно укрытой тенью, он смотрел на мерцающий белый свет, который плясал вдалеке, в центре небольшой долины, образованной холмом, на котором он стоял, и несколькими другими. Что это? Он замешкался на мгновение, затем приказал мрачной тени отползти от его тела и приблизиться к источнику света. Однако, тень тоже заколебалась. Сан не моргнул. Какого черта ты ждешь? Спускайся. Ты сможешь убежать, если что-то пойдет не так. Мрачная тень посмотрела на него долгим взглядом, затем обиженно покачала головой и робко двинулась вперед. Вскоре Санни увидел странную картину. В центре долины горел небольшой костер, цвет которого был совершенно белым. Перед ним сидела одинокая человеческая фигура. Голова человека была низко опущена, лицо скрывали спадающие волосы. Он был обнажен выше пояса, его бледная кожа была покрыта засохшей кровью. Однако на теле незнакомца, казалось, не было ран, более того, на нем не было ни единого шрама. На камне перед ним лежал алмазный серп, лезвие которого было окрашено в багровый цвет. Образ окровавленного человека, половина тела которого освещалась теплым светом пляшущего пламени, а половина – холодным бледным лунным светом, был жутким и странно красивым. Санни оказался слегка загипнотизирован торжественной таинственностью всего этого, почти до такой степени, что забыл о грозящей ему опасности. Через некоторое время мужчина испустил глубокий вздох и вдруг заговорил ярким и мелодичным голосом. «Кто это там, прячется в тени? Не будь таким робким, друг, выходи. Раздели со мной тепло этого костра, если хочешь. Ночь холодна и темна. По долине прокатился звонкий смех. «О, не бойся, я не съем тебя!» Сан не задрожал. «Говори тише, дурак, на этом острове прячется что-то ужасное». Но потом он задумался на мгновение и вздрогнул. Если только сам человек не был тем неведомым ужасом. Ужас тем временем поднял голову, открыв наконец свое лицо. Оно было молодым и красивым, с гладкой шелковистой кожей, высокими скулами и утонченными чертами. Улыбка мужчины была беззаботной и приятной, глаза яркими и веселыми. На его лбу был нарисован символ полумесяца. Санни, конечно же, сразу узнал его. Это было то самое лицо, которое он видел тысячу раз, изображенное на каждой из чудесных монет. Однако Санни не успел обратить на это откровение никакого внимания, потому что нечто другое привлекло его. Это было то, что юноша слегка сдвинулся с места, повернул голову и посмотрел прямо на него, даже не на мрачную тень, скрывавшуюся на некотором расстоянии от костра, а на далекую вершину холма, где в тени притаился сам Санни. «Чичерт!» Юноша поманил его пальцем, все еще улыбаясь. «Подходи, подходи!» Невежливо отказываться от искреннего приглашения, особенно от такого приятного человека, как я. «Ох, где мои манеры? Я даже не представился!» «Радуйся, незнакомец! Ты в прекрасном присутствии Ноктиса, великого колдуна Востока!» Глава 631. «Самая забавная вещь в мире!» Санни замер, не зная, как поступить. Что делать, что делать? После встречи с Салвейн у него сложилось стойкое предубеждение против встреч с могущественными фигурами Королевства Надежды. А Ноктис был очень могущественным, в этом он не сомневался. На самом деле Санни был совершенно уверен, что дружелюбный молодой человек, который смотрел на него с очаровательной улыбкой, был никто иной, как один из семи бессмертных кандалов заключенного Даймона, таинственный лорд Востока. Даже не принимая во внимание потустороннее присутствие, которым, казалось, обладали все трансценденты, было легко определить, что за обманчиво беззаботным блеском его блестящих глаз скрывается огромная и страшная сила Ноктиса. К тому же на востоке Скованных островов находилась цитадель, буквально называвшаяся святилищем Ноктиса. Кто еще мог быть там правителем? Кто еще мог обладать прекрасным летающим кораблем и иметь свое изображение на чудесных монетах? Поэтому у Санни не было никакого желания встречаться со странным бессмертным, хотя Ноктис казался странно дружелюбным и неугрожающим. На самом деле, это только усиливало его ужас. Но, был ли вообще выбор? Санни был не в том состоянии, чтобы убежать от святого, тем более от бессмертного колдуна, которого опасались даже испорченные мерзости. Он немного поколебался, потом вздохнул, поднялся и направился к потрескивающему огню. Заметив это, Ноктис удовлетворенно хмыкнул и слегка пошевелил рукой. Тут же с травы слетели капельки росы, образовав прозрачный ручеек, который закружился вокруг его тела, смывая засохшую кровь. Изысканный шелковый плащ поднялся с земли и окутал его. Алмазный серп просвистел в воздухе, отряхиваясь, и повис на поясе колдуна. Санни продолжал идти, все еще сжимая больную грудь, и наблюдал за странным явлением с безучастным выражением лица. «Черт, почему я не умею показывать такие фокусы? Это бы сильно облегчило жизнь». Наконец, под злорадным взглядом мстительной мрачной тени, он вошел в круг света и не мог не вздрогнуть, когда святой бросил на него любопытный взгляд. Трудно было сохранять спокойствие перед существом, которое могло уничтожить тебя одним пальцем. Вообще, вся эта ситуация была довольно нелепой. Ноктис выглядел как изнеженный молодой человек в ярких шелках, с изящным лицом и телом человека, который ни разу не напрягался физически. Его руки были гладкими и немозолистыми, а телосложение – стройным и мягким, почти хрупким. Санни, с другой стороны, был возвышающимся демоном, облаченным в замысловатые и устрашающие доспехи из оникса. Его поджарая фигура кипела свирепой мощью. У него были закрученные рога, четыре мощные руки и пасть, полная острых клыков, а его глаза были совершенно черными и нечеловеческими. И все же именно демон боялся изнеженного молодого человека, а не наоборот. Нелепо. Ноктис изучал стоящего перед ним демона, его улыбка становилась все шире. «Ах, какая удачная встреча, тень! Интересно, эта судьба привела тебя ко мне?» Санни стал очень тихим. «Судьба? Что он имеет в виду?» Колдун тем временем жестом предложил ему сесть. «Садись, тень. Кажется, ты плохо себя чувствуешь. Отдохни немного и согрейся». Санни заколебался, затем опустился на землю и сел напротив трансцендента, напротив пляшущего пламени. Он заглянул в душу Нактиса, чтобы убедиться, что был прав, называя юношу так, и увидел в его груди одно сияющее ядро. Это действительно была душа святого. Некоторое время Нактис молчал, а затем спросил: «Скажи, тень, как тебя зовут?» Сан не задержался, затем протянул руку вперед и нацарапал две руны на одном из камней, окружавших костер. Брови колдуна взлетели вверх. «Это эти руны, а, Боже милостивый, теперь я сожалею, что не был так прилежен, как требовали мои наставники, все это время назад, эти скучные шарлатаны. Так, посмотрим, звезда, нет, это должно быть солнце. Потерянное солнце, отсутствие солнца, Санлис». Санни кивнул, заставив Нактиса расплыться в гордой ухмылке. «Ха, в королевстве надежды действительно нет никого умнее меня. Слухи правдивы, ну, конечно, правдивы, ведь это я заплатил рассказчикам за их распространение. В любом случае, Санлис, какое подходящее имя у тебя? Воистину имя, достойное тени, немного чересчур, как по мне, но, тем не менее, очень приятное. Так держать». Санни наклонил голову, в замешательстве глядя на святого. «Что за черт, этот парень просто эксцентричен или совершенно безумен?» Нактис не возражал, когда на него пялились, и, казалось, даже наслаждался этим. Он посмотрел на ониксового демона в ответ, улыбка застыла на его лице. Юмор в его глазах медленно исчезал, освобождая место странному, опасному блеску. «Санлис, раз уж сама судьба свела нас вместе, можешь ли ты ответить мне на один простой вопрос?» Чувствуя, как напряжение распространяется по его измученному телу, Санни стал мрачным, а затем медленно кивнул. «Это нехорошо, совсем нехорошо. Проклятие! Почему все в этом месте сошли с ума?» Нактис наклонился вперед и сказал, его голос был обманчиво спокойным и дружелюбным. «Скажи мне, возможно, у тебя есть нож, вырезанный из цельного куска черного обсидиана?» Санни вздрогнул. «Откуда, откуда? Черт возьми, он знает, но он ничего не мог поделать». Вопрос был задан, и теперь он был вынужден отвечать. Он боролся с недостатком столько, сколько мог, потом стиснул зубы и снова кивнул. Бессмертный колдун несколько мгновений смотрел на Санни, его блестящие глаза отражали лунный свет, как два сияющих бассейна бледно-голубого сияния. Затем он вдруг откинул голову назад и разразился радостным смехом, словно только что услышал самую смешную шутку в жизни. Нактис смеялся так сильно, что в его глазах появились слезы, сверкавшие в лунном свете, как кристаллы. Наконец он присытился весельем и снова взглянул на Санни, и беззаботная улыбка вернулась на его лицо. «Ах, Санлис, судьба, самая забавная вещь в мире, не находишь, ты и я? У меня такое чувство, что мы станем прекрасными друзьями, Санлис, поверь мне на слово». Глава 632. Разбитое сердце. Санни замер, его уставшее тело напряглось, его вертикальные зрачки сузились, а дыхание с шипением вырвалось сквозь оскаленные клыки. Проклятие! Несмотря на странную реакцию эксцентричного святого, он не был одурачен. Здесь, в королевстве надежды, не было силы большей, чем сила бессмертных надзирателей, охранявших заключенную королеву. И единственной слабостью бессмертных были ножи, которые держали в заложниках их судьбы. Обсидиановый нож был оружием, способным разрушить одну из вечных оков, и поэтому он был бесценным сокровищем. Само понятие ценности было слишком обыденным и примитивным, чтобы применить его к нему, и он только что открыл факт своего обладания им бесконечно более могущественному существу, одному из тех самых бессмертных, чьими жизнями нож мог поживиться. Не имело значения, предназначался ли обсидиановый нож самому Нактису или кому-то из других оков. Если в нем была его собственная судьба, то колдун не остановился бы ни перед чем, чтобы завладеть им, чтобы никто другой не смог этого сделать. Если бы в ней была чужая судьба, он смог бы повлиять на одного из надзирателей или полностью избавиться от него. Нактис, несомненно, попытался бы забрать нож, но, необъяснимым образом, колдун не сделал ничего подобного. Вместо этого, пока Санни в замешательстве смотрел на него, Нактис расслабился и начал напевать радостную мелодию. Затем он вдруг в восторге захлопал в ладоши. «Ах, Санлис, как удачно, что я встретил тебя!» Его улыбка немного померкла, а глаза на мгновение стали темными и страшными. «До нашей встречи, видишь ли, я был готов сделать кое-что, довольно радикальное, но теперь в этом нет необходимости». Гадание действительно сработало. Он замолчал на несколько мгновений, а затем плавно вернулся к своей обычной беззаботной персоне. Это замечательное событие требует празднования. Да, мы просто обязаны отпраздновать, пока ты еще жив, а это, к сожалению, ненадолго, так что лучше не усложнять. Санни вздрогнул. Что? Тем временем в воздухе что-то зашуршало, и из темноты внезапно появилась фигура очень высокого мужчины. Санни напрягся, удивленный тем, что незнакомцу удалось подойти к ним незамеченным. Почему он не почувствовал этого ублюдка? Фигура спокойно шагнула на свет и оказалась совсем не человеком. Вместо этого это был деревянный манекен, вырезанный в виде подобия человека, в элегантной ливрее с вышитыми рукавами и подолом. У него были простые черты лица, а в руках он держал поднос с виноградом, свежими фруктами и несколькими красиво раскрашенными амфорами с вином. Манекен выглядел тревожно знакомым. На самом деле он был очень похож на гораздо менее дикую, древнюю и испорченную версию куклы-матроса, которая была кошмарным существом, населявшим остров кораблекрушений до того, как Санни и хранители огня уничтожили их. Странная кукла-матроса поставила перед ними поднос, отступила в темноту и замерла, став неотличимой от мертвого куска дерева. Ноктис улыбнулся и протянул руку к одной из амфор. Мысли Санни тем временем были в смятении. Что, черт возьми, он имеет в виду, что я долго не проживу? Он открыл рот, затем закрыл его в разочаровании и поспешно начертил несколько рун на пепле. Что, почему? Колдун нахмурился, пытаясь прочесть их, а затем одарил его нескрываемой улыбкой. Почему все так просто? Да, конечно, ты бы запутался. Видишь ли, обычно я устраиваю большой пир в честь такого события. В конце концов, я самый любезный человек в королевстве Надежды. Но, к сожалению, нам придется довольствоваться этим позорным. Санни яростно покачал головой, а затем начертил еще несколько рун. Санлис, смерть. Почему? Ноктис удивленно уставился на него. Ну, разве ты не умираешь? Твое разрушенное сердце дает о себе знать. Я думал, что ты пришел сюда именно за этим, чтобы провести свои последние дни рядом с его местом упокоения. Санни несколько раз моргнул, пытаясь переварить то, что он только что услышал. Неужели его единственное оставшееся сердце действительно отказало? Он действительно чувствовало, что оно находится на грани разрыва, когда он убегал от монстра черной смолы. Оно продолжало сильно болеть до сих пор. А о чьем месте упокоения говорил Ноктис? Нет, сейчас это было неважно. Он стер предыдущие руны и начертил еще две. Сердце разрушено. Ноктис нахмурился. Подожди, ты, возможно, не хочешь умирать? Я ничего не говорил раньше, чтобы уважать твои желания, но если мирная смерть не входит в твои намерения, тогда почему ты тратишь время на то, чтобы пить со мной вино? Санлис, ты с ума сошел? Санни несколько мгновений смотрел на него без всякого интереса, его глаза были полны обиды. Затем он оскалил клыки и написал: «Нет, не знаю, может быть, сердце исцелить?» Колдун почесал голову. «Ты очень странная тень, Санлис. Ну, восстановить разрушенное сердце не так-то просто, а твое не только уничтожено, но и, похоже, потеряно. Пока ты не заменишь потерянное сердце, нет смысла лечить то, которое осталось. Оно просто снова разорвется на части. Но где такому теневому существу, как ты, найти подходящее сердце в этой забытой богами земле?» Он вздохнул. «Все слуги тени исчезли, как и слуги сердца. Без них только величайшие исцелители смогут с нуля создать сердце, достойное демона тени». Ноктис удрученно посмотрел вниз, но затем на его лице появилась озорная улыбка. «К счастью, я самый одаренный и известный целитель в королевстве Надежды. Для меня не составит особого труда создать для тебя новое сердце. Но, Санлис, несмотря на то, что мы с тобой близкие друзья, такая услуга не может быть оказана легкомысленно. Я бы не хотел ставить крест на нашей дружбе, понимаешь? Так что, тебе придется сделать кое-что и для меня. Это будет вежливо с твоей стороны, не так ли?» У Санни было чувство, что его пытаются обмануть. В конце концов, он и сам был опытным обманщиком. Однако это не имело значения. По крайней мере, часть слов Ноктиса о неизбежном отказе его единственного оставшегося сердца казалась правдивой. Возможно, если Санни удастся в будущем не подвергать его чрезмерным нагрузкам, все будет в порядке. Но каковы были шансы на спокойную жизнь в кошмаре? Нулевые. Ему отчаянно требовалось работающее сердце, а еще лучше, два. Только тогда он вернется к своей полной силе и будет готов к предстоящим испытаниям. Санни вздохнул и начертил несколько рун, уже подозревая, что услышит. Ему нужен этот проклятый нож, не так ли, этот ублюдок, Санлис? Сделать что? Ноктис несколько мгновений смотрел на него, затем улыбнулся. Однако то, что он сказал дальше, было не тем, что ожидал услышать Санни. Колдун внезапно повернулся и жестом указал на юг. О, ничего особенного, правда. Видишь ли, на краю этого острова есть заброшенная крепость. Все, чего я хочу, это чтобы ты забрался внутрь и оставался там до рассвета. Вообще-то, будет лучше, если ты сможешь заснуть. Так что, небольшой сон в обмен на новое сердце. Звучит не так уж плохо, правда? Я имею в виду, это всего лишь несколько часов сна. Действительно, что плохого может случиться? Мрачная тень схватилась за голову в полном отчаянии. Ливрея, в буржуазных домах и при дворах форменная одежда особого покроя и определенного цвета для лакеев, швейцаров, кучеров и иных слуг, обычно с выпушками, бассонами, шерстяными аксельбантами, галунами, иногда с гербом господина на последних, амфора, изящный сосуд с расширенным в верхней и суженным в нижней части туловом, узким горлом и двумя вертикально поставленными ручками, сделанные обычно из глины, были наиболее распространены у греков, римлян, этрусков. Глава 633. Мертвая крепость. Санни долго молчал, глядя на Ноктиса с мрачным выражением лица. Наконец он сдвинулся с места и начертил несколько рун. Ониксовый коготь его бронированной перчатки прошелся по пеплу с быстрой точностью. Крепость. Опасность. Внутри, колдун рассмеялся. Опасность. Конечно, опасность есть. Но не волнуйся. Ничего такого, с чем ты не сможешь справиться. Я думаю, верю, даже. В любом случае, во всем королевстве надежды нет никого лучше для этой задачи, чем ты, Санлис. Так что, поторопись, время уходит. Санни нахмурился, его не порадовал тот факт, что Ноктис уклонился от вопроса. Не желая отпускать его, он зарычал и снова указал на руны. Колдун тоскливо вздохнул. Дело не в том, что я не хочу говорить тебе, Санлис, просто в этом нет смысла, ты все равно не вспомнишь, но это пойдет на пользу нам обоим. Поверь мне, эта крепость когда-то принадлежала моему другу, он был одним из оков надежды, как и я, и одна из теней, как и ты. Теперь ты понимаешь, почему я думаю, что сама судьба свела нас вместе. Санни затаил дыхание. Итак, я был прав. Ноктис действительно один из бессмертных. Более того, один из семи первых был последователем бога теней. В живых осталось только 5 надзирателей, и ни один из них не властвовал над югом, так что можно было предположить, что этот лорд теней мертв. Внезапно слова колдуна о том, что этот остров чье-то пристанище, приобрели смысл. Если так, может быть, в крепости остались реликвии, которые оставил трансцендент теней. Это меняло дело, немного. Санни колебался некоторое время, а затем жестом указал на свою грудь. Ноктис улыбнулся. Что, конечно, ты не сомневайся в моем мастерстве. Будь уверен, Санлис, я создам для тебя новое прекрасное сердце. В качестве бонуса я даже заменю пальцы, которых тебе, похоже, не хватает. Если, конечно, отсутствие пальцев не является твоим предпочтением. Санни смотрел на него несколько минут, затем вздохнул и встал. Беря виноградную гроздь, он еще раз взглянул на эксцентричного колдуна, а затем направился на юг, к краю острова, где стояла заброшенная крепость. Ты все равно этого не вспомнишь. Интересно, что, черт возьми, он имел в виду. Пока он шел, Санни заметил несколько кучек прекрасных белых цветов, растущих тут и там среди изумрудной травы. Чем ближе он подходил к крепости, тем больше становилось этих цветов. Несмотря на то, что была глубокая ночь, их бутоны были раскрыты, наполняя воздух слабым, но приятным запахом. На его лице появилась глубокая угрюмость. Эти цветы, они показались ему смутно знакомыми. Он медленно ел сладкий, сочный виноград и искал в памяти намек на то, где он мог их видеть. Через некоторое время выражение его лица стало еще мрачнее. В восточной части Скованных островов, не слишком далеко от святилища Ноктиса, был остров, покрытый огромным и прекрасным полем таких же белых цветов. Все, даже самые компетентные когорты пробужденных и клан Белого Пера, избегали этого острова, как чумы. Земля там была усеяна всевозможными костями, скрытыми под нежными белыми лепестками. Как только человек ступал на поверхность острова, он испытывал непреодолимое желание остановиться, отдохнуть и заснуть. И если они поддавались этому желанию, никто никогда больше не просыпался. Санни тихо выругался. Неужели этот ублюдок пытается меня убить? Но почему-то ему трудно было поверить, что Ноктис просто хочет его убить. У святого были куда более простые способы убить пробужденного, не говоря уже о таком усталом и ослабленном существе, как он. Не было нужды идти на такие ухищрения. Значит, то, что сказал колдун, должно было быть правдой или, по крайней мере, близко к ней. Он считал, что Санни уникально подходит для этой задачи и имеет все шансы выполнить ее и остаться в живых. Но почему? Что такого особенного было в Санни? Что он мог сделать такого, чего не мог сделать даже трансцендент? Может быть, потому, что он был связан с богом теней, как и предыдущий владелец крепости. Полный мрачных мыслей, он взобрался на очередной холм и увидел вдалеке знакомый силуэт пограничной крепости. Она была гораздо в лучшем состоянии, чем в будущем. На самом деле она выглядела почти целой. Если бы не мох, покрывавший ее стены, отсутствие света и смертельная тишина, окутывавшая ее, Санни мог бы подумать, что в замке все еще живут люди. Высокие стены, сложенные из серого камня, уходили высоко в ночное небо, а массивные ворота были закрыты на замок. Древняя крепость, залитая бледным лунным светом, выглядела мрачной и зловещей, как проклятая гробница. Санни помрачнел, совсем не зловеще. Все еще держась за грудь, он спустился с холма и подошел к грозной крепости. Ее стены еще не осыпались, поэтому пути, по которому он пробирался внутрь в прошлый раз, еще не существовало. Полный мрачного беспокойства, Санни вонзил когти в древний камень и начал карабкаться. Эти стены не шли ни в какое сравнение с великой стеной мрачного города, добраться до вершины было несложно даже человеку. А сейчас он даже не был человеком, он был демоном, пусть и умирающим. Вскоре он наконец добрался до вершины стены и присел на ее край, глядя вниз, на пустой двор. Здесь признаки заброшенности были более выражены, повсюду пыль и грязь, сквозь древние булыжники прорастали сорняки. Крепость была покинута и пустой, в ней не было никого, кто мог бы поселиться и позаботиться о ней. Он немного колебался с решением, а затем неохотно отправил двух своих теней исследовать крепость. Если внутри действительно гнездилось могущественное существо, они обязательно найдут его. Минуты проходили в напряженном ожидании. Тени скользили по пустым коридорам и залам заброшенной крепости, по ее башням и подземельям. Однако, куда бы они ни смотрели, они не находили никаких признаков жизни. Зато они находили трупы. Тут и там лежали человеческие скелеты, все еще одетые в архаичные одежды и доспехи. Вокруг них не было никаких следов борьбы, на одежде не было разрывов, а на теле не было видимых ран. Казалось, что бывший гарнизон крепости просто опустился на землю и умер без всякой причины. Все это было слишком жутко. Будь оно все проклято, будь они прокляты, эти чертовы бессмертные, и будь проклято это поганое место. Санни почти развернулся, чтобы уйти, но тут его грудь пронзила боль, напомнив ему о причине, по которой он сюда пришел. Глубоко вздохнув, он спрыгнул с края стены и пошел в сторону главного строения крепости. «Пора найти мне мягкую постель». Санни вошел в донжон, вызвал тени обратно и пошел по тихим залам, направляясь на верхние уровни массивной башни. Оказавшись там, он немного походил вокруг в поисках подходящей комнаты и вскоре нашел ту, которая показалась ему и удобной, и хорошо защищенной. Бесцеремонно сбросив с кровати труп в истлевшей ночной рубашке, он лег на его место и устало закрыл глаза. Конечно, это место было жутковатым, но на самом деле он совершенно выбился из сил и отчаянно нуждался в отдыхе. Сон пошел бы ему на пользу. Да что тут такого? Я спал и в гораздо худших местах. Прежде чем погрузиться в объятия забвения, он вызвал из тени святую и мысленно приказал ей присматривать за ним. Немного поколебавшись, Санни сделал то же самое со змеем души. Только когда две тени взяли на себя охрану, он позволил себе расслабиться. В тишине заброшенной крепости Санни мог легко услышать напряженный стук своего сердца. Однако он был слишком измучен, чтобы обращать на это внимание. Всего через несколько минут он уже крепко спал. И за мгновение до того, как погрузиться в глубокую дрему, с уже полусонным сознанием, ему показалось, что он услышал неожиданный звук где-то близко, но в то же время далеко. Это было похоже на стук копыт по холодному каменному полу. Донжон – главная башня в европейских феодальных замках. В отличие от башен на стенах замка, донжон находится внутри крепостных стен и обычно не связан с ними. Это как бы крепость внутри крепости. Глава 634. Столб пламени. Санни проснулся перед самым рассветом. Некоторое время он лежал неподвижно, не желая покидать теплые объятия одеяла. Затем, вздохнув, он поднялся, дрожа от утреннего холода. Пора было встречать новый день, и нужно было многое сделать. У него не было никаких оправданий, чтобы бездельничать. Тупая боль внезапно пронзила его грудь. Он с растерянным выражением лица посмотрел вниз, изучая старые шрамы, покрывавшие его бронзовую от загара кожу. «Наверное, будет дождь». Затем из-под одеяла внезапно появилась рука цвета слоновой кости, ласкающая его упругие мышцы. «Уже утро?» Санни улыбнулся, схватил руку жены и кивнул. «Да, мое солнышко». Она вздохнула. «Хорошо, иди, собирайся. Я разбужу маленького дьяволенка». Он оставался неподвижным, неторопливо наслаждаясь зрелищем того, как красавица, которую ему каким-то образом удалось уговорить выйти замуж за такого грубияна, как он одевается, стараясь не потревожить круглый живот, в котором мирно спал их второй ребенок, ни о чем не заботясь. Его улыбка стала немного шире. «Я сказала, иди, сегодня не день для твоих шалостей, хулиган. Ты забыл?» Санни сделал удрученное лицо, затем поднялся и тоже оделся. Когда он вышел из их покоев, слуги уже вовсю трудились, готовясь к этому дню. Увидев его, все почтительно кланялись и приветствовали его теплыми голосами. Став объектом всего этого обожания и приличия, Санни тоже пришлось принять достойное лорда выражение лица. Как это надоело! Слуги собирались подготовить все для предстоящего путешествия, но кое-что он должен был сделать сам. Это было то, что Санни не позволил бы сделать никому другому, не из-за отсутствия доверия, а просто потому, что это был его долг. Войдя в конюшню, он поприветствовал своего коня и принялся кормить и поить благородного зверя, прежде чем надеть седло на его широкую спину. Санни мог стать известным лордом и оставить позади свое бурное прошлое, но связь между воином и его конем была священна. То, что им больше не придется рисковать жизнью на поле боя, не означало, что он забудет об этом. Когда все было готово, он вывел коня во двор и прикрепил к седлу обветренные деревянные ножны, в которых надежно спряталась холодная сталь прекрасного меча. Затем он некоторое время смотрел на ножны, с отрешенным выражением лица массируя ноющую грудь. На его лице появилось едва уловимое мрачное выражение.